Константин Станюкович. Ёлка. Накануне сочельника в крошечной коморке одной из петербургских трущобных квартир подвального этажа с заплесневевшими стенами мирно беседовали два обитателя, попивая чай и закусывая ситником. Эти двое были известный под кличкой майора пожилой человек и его приемыш, худенький, тщедушный мальчуган. Мальчик только что вернулся с работы и рассказывал майору о диковинах, которые видел в окнах магазинов на Невском. «Так ты, братец, находишь, что эта елка очень хорошая?» — спрашивал майор, наливая мальчику новую кружку чая. «Страсть какая хорошая, дяденька!» — с восторгом воскликнул мальчик и лениво отхлебнул чай. «Большущая! А под ей старик весь белый-прибелый с длинной бородой. А на елке-то, дяденька, видимо-невидимо всяких штучек. И вся-то она горит, свечей много, и все вертится. Я так загляделся на нее, что чуть было черта фараона не прозевал. Однако, небось, вовремя дал тягу». С веселым смехом прибавил мальчик и плутовато сверкнул глазами. «А, зазяб очень!» «Зябко было. Главная причина — ветер», — проговорил мальчуган. «А то бы ничего». «Завтра ты не ходи», — после минутного раздумья сказал майор. «Завтра я выйду на работу. Нечего шататься, да и заболеть по этой погоде недолго. Никак уж простудился». «Только будто жарко немного». «А ты спать ложись, я тебя укрою. Выспишься, и ладно будет». Мальчик послушался и, сняв с себя навернутое тряпье, лег на постель. Несколько минут в маленькой коморке, освещенной скупым светом небольшой лампочки, царила тишина. Майор сидел на табурете у кривоногого стола, погруженный в какие-то думы. — Дяденька! — Что тебе? — А должно быть, такая елка дорого стоит. — А ты думал, дешево? — усмехнулся майор. — И 100 платят. — Ишь ты, богатые покупают. — Да, брат, нам с тобой такой елки не купить, а ты спи лучше. — А у тебя была елка, когда ты был маленький? — снова заговорил мальчик. Этот неожиданный вопрос, по-видимому, возбудил в майоре кучу воспоминаний из далекого прошлого, представлявшего такой контраст с настоящим. Счастливое детство пронеслось перед ним каким-то светлым, радостным призраком и потонуло во мраке позднейших лет постепенного падения, пьянства и нищеты. И он раздумчиво ответил: «Была». «И хорошая?» «Чудесная. Вроде той, какую ты сегодня видел». «Это ты, дяденька, все наврал? У тебя таких елок не было». «Были», — ответил майор. «А у меня так никогда елки не было». «А ты хотел бы елку?» «А то нет». «Так, может, и у тебя будет елка», — решительно произнес майор, и его сиплый басок зазвучал нежностью. «Однако довольно-то нам языки чесать. Давай лучше, братец, спать». Но майор долго еще кряхтел и ворочался. Мысль об елке для сироты, скрасившего печальные дни майора, гвоздем засела в его голове. Недаром же он так привязался к маленькому существу, и мальчик скоро полюбил своего доброго товарища. Собрался он в поход рано утром. Привел физиономию в, возможно, приличное состояние, закрутил усы по-военному и преобразился в раненого, подогнул колено и привязал к деревяшке. После того натянул пальто сверх дырявой жилетки, повязал шею большим шерстяным шарфом и надел картуз. Получался военный вид, что и дало бывшему чиновнику кличку майора. Утро стояло морозное, такое же ветреное, как вчера, и прохватывало майора. Но он, казалось, не обращал на это внимания и твердыми бодрыми шагами шел к кабаку, где был завсегдатаем. Войдя, он молча раскланялся с заспанным сидельцем, выпил стаканчик водки, крякнул и конфиденциально шепнул ему: «Я к вам, Иван Филиппович, сегодня с маленькой просьбой». «Какая ж будет ваша просьба, майор?» — отвечал краснощекий ярославец. «Тут есть одно обстоятельство. Мне бы рублик в долг, дней на пяток, верьте. Ну уж это извините, майор, насчет напитку, сами знаете, я вам завсегда оказываю кредит, а чтоб деньгами, уж не прогневайтесь, майор, небось сегодня вы и больше рубля насбираете». Майор молча приложился к козырьку и вышел на улицу. Сперва он обходил лавки и собирал копейки. Много обошел таким образом лавок и насобирал копеек 40. К полудню зашел в закусочную и, обогревшись, снова вышел на улицу, рассчитывая работать, теперь обращаясь к проходящим и при удобном случае заходить в квартиры. Майору удалось-таки проникнуть во двор большого роскошного дома, минуя дворников, прочитать на доске фамилии жильцов, войти с черного хода в большую, светлую, теплую кухню и, поклонившись краснощекой кухарке, сказать с изысканной вежливостью: «Осмелюсь, мадам, обеспокоить вас вопросом. Генеральша Танкоусова изволит быть дома». «А вам зачем нужен генеральш? По каким таким делам?» «По своим собственным, к прискорбию. Я имел честь прежде служить под начальством генерала, и потому осмелился. Я отставной офицер, ранен пулей в ногу, пятеро детей. Не откажите подать генеральше это свидетельство». С этими словами майор вытащил из-за пазухи прошение, в котором собственноручно изложил свои боевые заслуги и протянул кухарке, видимо, несколько смягчившейся после красноречия майора. «Напрасно только докладывать», — проговорила она. «Наша генеральша без рекомендации никому не подает». Майор не без трагизма указал правой рукой на свою деревяшку и произнес с горькой усмешкой: «А это разве не рекомендация?» И, выдержав паузу, прибавил: «Доложите, мадам, будьте снисходительны к несчастному майору. Быть может, генеральша соблаговолит пожаловать рубликом». «Ни за что. Она у нас характерная и чистый скарет», — с внезапным раздражением ответила кухарка. «Вы подождите, вот придет лакей, он доложит». Майор снова упал духом, как вдруг заметил, что в жестяной лоханке совсем близко от него лежит куча серебряных ложек, ножей и вилок, предназначенных для мытья, и внезапная мысль осенила майора. Прошла минута, другая, третья, кухарка отвернулась. Майор в это мгновение страшно закашлялся, и пара ложек была уже у него за пазухой. Все обошлось, кухарка ничего не заметила. «Простите, мадам, еще слово. Быть может, лакей не скоро придет?» — осведомился, наконец, майор. «Верно, гости, он и торчит там». «В таком... разве уж лучше я завтра, с вашего позволения, приду, а сегодня в другие дома наведаюсь. Адье». Раскланившись еще с большей любезностью, майор, надев картуз, вышел из кухни и не без некоторой тревоги прошел двор. Выйдя за ворота, он торопливо зашагал вдоль улицы и, только очутившись на значительном расстоянии от большого дома, облегченно и радостно вздохнул. В 7 часу майор вернулся озябший, слегка выпивший и радостно взволнованный. На плече у него была небольшая елочка, а в большой суме, подшитой под пальто, лежало несколько свертков и полштов водки. При виде майора с елкой квартирная хозяйка разинула рот, до того это было неожиданно и ни с чем не сообразно. Она, впрочем, разрешила майору убрать елку в своей комнате, чтобы порадовать мальчика неожиданностью. Майор зажег свечи и осторожно внес елку в маленькую свою каморку. Следом за ним квартирная хозяйка несла водку, колбасу, кусок ветчины и булки, и все это расставила на маленьком трехногом столе, составлявшем главную мебель майорского помещения. — Федя, вставай, братец! — будил майор своего товарища. Ослепленный светом мальчик встал и, протирая глаза, изумленный смотрел на маленькую елочку, горевшую огнями и убранную десятком яблоков, копеечными пряниками, мармеладом, золотыми орехами и разными дешевыми украшениями. Майор любовался и восхищением мальчика, и произведением своих рук. — Я обещал тебе елку, Федя. — Ну, вот она и есть, — проговорил радостно майор, и в голосе его звучала бесконечная нежность. Мальчик пришел в неописуемый восторг. Приблизившись к елке, он жадными блестящими глазенками оглядывал ее во всех подробностях. — Да ты ешь, Федя, что хочешь, ешь. Все твое. — говорил майор, поднося Матрёне Ивановне стаканчик. Мальчик не заставил себя просить и стал уписывать за обе щеки и сладости, и ветчину, и колбасу, не особенно заботясь о последовательности. В не меньшем восторге был майор. Он довольно скоро распил с Матрёной Ивановной полштов и любовно поглядывал на своего товарища и на елочку, осветившую радостным светом их убогую каморку и горемычную жизнь. Константин Станюкович. «Елка». Рассказ читал Владимир Левашов.